Они пошли дальше. Но вдруг Улисс остановился и потянул Гомера за рукав. Он показал на тротуар. Под ногами у него лежала монетка в одно пенни, портретом Линкольна кверху. «Пенни!» — сказал Гомер. «Подними, Улисс, монетку. Это, к счастью, сохрани ее». Улисс поднял пенни и улыбнулся, гордый своей удачей. Они прошли мимо телеграфной конторы по другой стороне улицы, и Гомер остановился, чтобы на нее поглядеть. «Вот тут я работаю», — сказал он, — «уже почти полгода». Он замолчал, а потом сказал самому себе, «а кажется, вот целый век». Заглянув в окно конторы, он удивился. «Неужели это мистер Грогин? Вот не думал, что он сегодня работает. Погодите минутку, я сейчас», — сказал он своим спутникам. «Сию минуту вернусь». Он перешел улицу и вбежал в контору. Телеграфный аппарат, возле которого сидел мистер Грогин, изо всех сил трещал, но старый телеграфист и не думал принимать телеграмму. Гомер подбежал к нему. «Мистер Грогин! Мистер Грогин!» Но старик не отзывался. Тогда рассыльный выбежал из конторы на другую сторону улицы и сказал своим спутникам, «Мистер Грогин плохо себя чувствует, я должен остаться и ему помочь. Идите домой, я скоро приду». «Хорошо», — сказал обес. «А что с ним?» — спросил Лайонель, не зная, о ком идет речь. «Мне надо бежать», — сказал Гомер. «А вы ступайте, он старый человек, вот и все». Гомер бросился назад в контору и потряс мистера Грогина. Подбежав к графину, он налил в бумажный стаканчик воды и плеснул ею старику в лицо. Мистер Грогин открыл глаза. «Это я, мистер Грогин», — сказал Гомер. «Я не знал, что вы сегодня работаете. Не то давно бы пришел. Я всегда прихожу, когда вы работаете, по воскресеньям. А тут я просто шел мимо. Сейчас сбегаю за кофе». Старый телеграфист покачал головой, протянул руку к телеграфному ключу и прервал сигналы телеграфиста на другом конце провода. Вставив чистый бланк в машинку, он начал печатать телеграмму. Гомер побежал на угол в бар Корбита и попросил кофе. «Хозяин варит свежий кофе», — сказал бармен Пит. «Обожди минутку». «А у вас нет готового кофе?» «Весь вышел, так что налил кофейник». «Мне очень нужен кофе», — сказал Гомер. «Я на минуточку вернусь в контору, а потом приду опять. Может, кофе будет готов?» Когда Гомер вернулся к мистеру Грогину, старый телеграфист уже больше не принимал телеграмму. Гомер снова его потряс. «Мистер Грогин», — позвал он, — «вам передают телеграмму, а вы ее не принимаете. Остановите их, мистер Грогин, попросите минутку подождать. У Корбита варит свежий кофе, я принесу вам его через несколько минут. Задержите телеграмму, мистер Грогин, вы же ее не слышите». Гомер выбежал из конторы. Старый телеграфист поглядел на телеграмму, которую он печатал. Он перечел то, что уже успел записать. «Миссис Кэти Маколей, 2226 авеню Санта-Клара, Итака, Калифорния. Военное министерство с прискорбием извещает вас, что ваш сын Маркус...» Старый телеграфист попытался встать, но приступ начался снова, и он схватился за сердце. Секунду спустя он повалился на свою машинку. Гомер Маколей вошел в контору. В руках у него позвякивала чашка с кофе. Подойдя к старику, он поставил чашку на стол. Телеграфный аппарат перестал стучать. И в конторе было удивительно тихо. «Мистер Грогин!» — позвал Гомер. «Что с вами?» Он приподнял голову старика, лежавшую на машинке, чтобы взглянуть ему в лицо. И заметил недописанную телеграмму. Еще не прочтя ее, Гомер уже знал, что там было написано, но не хотел в это поверить. Он стоял, словно каменный, поддерживая старика. «Мистер Грогин», — произнес он. В контору вошел воскресный рассыльный Феликс и поглядел на Гомера и старого телеграфиста. «Что случилось?» — спросил он. «Что со стариком?»